Девятая глава. «Я не умею говорить о счастье, но это не значит, что у меня его не было». Хулио Кортасар. Игра в классике. Мы лежим у Линды в комнате, наше дыхание еще не успокоилось. Маленький кассетный магнитофон на прикроватной тумбочке тихо играет серфовые инструменталы на тему рождественских песен. Механические настенные часы показывают половину двенадцатого ночи. Несколько дней назад в это время я бы еще только пробирался к ней. Но после пьяного откровения Мэдмэпа скрываться было бессмысленно. Этим вечером мы впервые занимались любовью так рано. Получилось не очень ловко, потому что оба старались вести себя как можно тихо. Из-за этого мы часто начинали смеяться, что в целом не способствовало процессу. «Нам надо выбраться куда-нибудь, где мы сможем побыть совсем одни», — говорю я, все еще усмехаясь. «Без соседей за стенкой?» — усмехается Линда. «Да, совсем одни». «И куда?» «Не знаю, я этим вопросом никогда не задавался. Поспрашиваю». Линда приподнимается на локтях, делает серьезное лицо и не очень, похоже, передразнивает меня. «Приятель, нам с моей девушкой хочется спокойно пошуметь во время секса. Не знаешь, где это можно устроить?» Я притягиваю Линду к себе. Она зарывается носом мне за ухо. «Нет, ну не только для этого. Хотя для этого, конечно, тоже». «Только не спрашивай у Мэдмэпа», — просит Линда. «Он отправит нас в пещеры». «В принципе, это неплохая мысль. У меня скопились отгулы. Можно дня на три?» «Ну уж нет». Линда снова приподнимается на локтях, тянется к тумбочке и берет чашку с остывшим кофе. «Я и так постоянно в пещере сижу. Не помню уже, когда хотя бы на ледяное поле выбиралась. Хочу небо, солнце, ветра». Линда отпивает кофе и отдает чашку мне. Я делаю глоток и ставлю чашку обратно на тумбочку. The Ventures играют Jingle Bells. «Мы можем съездить в город на карнизе. Я знаю там одну гостиницу. Там тоже будут соседи», — вздыхает Линда. «Да, точно. Ладно, давай просто наведем справки». Линда заглядывает мне в глаза, потом рывком забирается на меня и прижимает мои руки к подушке. «А пока попробуем не шуметь». «Я за себя не ручаюсь», — предупреждаю я. Но если не к Мэдмэпу, то к кому? Мэдмэп провел выходные в пещерах, так что мне удается застать его только в понедельник утром после летучки. Рядом, как всегда, оказывается Тамара, так что я изрядно краснею, задавая свой вопрос. А потом краснею еще больше, наблюдая, как лицо Мэдмэп растягивается в довольной усмешке. А на лице у Тамары появляется выражение из серии «Посмотрите, как вырос наш мальчик». И никому нет дела до того, что мальчику 36 лет. Я готов к очередной лавине шуток, готов огрызаться. Но мои ведут себя неожиданно благородно, что, конечно, вдвойне подозрительно и настораживает. «Пансионат», — говорит Мэдмэп. «Точно», — кивает Тамара. «Я в прошлом году там отдыхала, сняла коттедж. 2 недели блаженства за вполне приемлемую цену». «А я 2 года назад там был», — подхватывает Мэдмэп. «Накупался вдоволь, а потом...» «Стоп!» — прерываю я друга. «Что за пансионат?» Теперь уже Мэдмэп смотрит на меня папочкой. «Юноша, вы сколько работаете в лаборатории?» «Ну, 3 месяца, почти 4. Сам ты юноша». «Да...» Мэдмэп смотрит на Тамару и печально качает головой. «Эта молодежь совершенно лишена любознательности и тяги к знаниям». «Ну, началось. Так я и знал, что без этого не обойдется». «Ну-ну, не сердись на папочку», — принимается ворковать Тамара, потом поворачивается к Мэдмэпу и говорит строгим голосом. «А ты не смей кричать на малыша. Это вредно для его неокрепшей психики». «Ах, покатилась», — вздыхаю я и позорно сбегаю из редакции. Раньше я отправился бы прямиком в архив. При всей моей любви к этому бумажному мавзолею, он был самым обширным источником информации в нашем техотделе. Но архив еще не восстановили после пожара. Из-за этого нам то и дело приходится бегать к телеграфистам, а потом долго и нудно, напрягая глаза, считывать ответы с узких телеграфных лент. К сожалению, работа телеграфистов жестко регламентирована, а мне не хочется отчитываться перед Гудерианом за нецелевое использование ресурсов. Поэтому я отправляюсь на поиски другого источника информации. Он обширнее архива, но менее надежен и крайне субъективен. Остается выяснить, где сегодня трудятся старик Буханыч и Магвай. И дабы не повторять свои же ошибки, заранее продумать формулировку вопроса. Магвая и Буханыча я нахожу около конвейеров на склады снабженцев. Они ходят вдоль рядов мусора, отмечают что-то в своих накладных и метят объекты ярко-желтыми ярлыками. Я люблю это место. Но несмотря на то, что в любую часть нашего филиала можно дойти за 40-50 минут, бываю здесь крайне редко. Редакционные дела, а теперь еще и отношения с Линдой, практически не оставляют мне времени на прогулки. Надо бы позвать сюда Линду, думаю я, идя вдоль неподвижных в данную минуту конвейеров. Чего тут только нет. Магазинная корзинка из частой сетки, под завязку набитая клавишами от рояля. Колесо телеги, тронутая ржавчиной патефонная труба, допотопный кассовый аппарат, деревянная лошадь с карусели, нотный пюпитр, покрашенная синей краской гиря на 15 килограмм. Я иду, завороженно осматриваясь, и чувствую себя ребенком, которого пустили на фабрику игрушек. «О, Клюв!» — замечает меня Магвай и радостно улыбается. «Привет!» «Привет, Пашок!» — кивает Буханыч и сразу просит. «Глянь-ка заодно вон тот руль. Есть на нем дата?» Я оглядываюсь и нахожу покрытый ржавчиной руль от велосипеда. «Не, нету, нету!» — повторяет Буханыч и ставит галочку в накладной. «Ну и бог с ней, раз нету. Ты че тут забыл-то? Или к снабженцам?» «Да нет, вас ищу». «Нам сейчас не до интервью, Клюв», — качает головой Магвай. «Вон работы сколько». «Покадык», — кивает Буханыч. «Да я не за интервью, я просто... Вот думаю, может, пару отгулов взять. Устал что-то. Мэдмэп вот советует в пансионат съездить». Буханыч толкает Магвая в бок и, довольно осклабившись, кивает на меня. «Линду, видать, повезет. Оно и понятно, тут особенно не поскрипишь». Буханыч довольно смеется. «Чем поскрипишь?» — переспрашивает Магвай. «Ох, Магвайка!» — вздыхает Буханыч. «Хороший ты парень, только думаешь не шибко быстро». Я беру с конвейера гайку и кидаю в кучу мусора между грузилами. «Ну вот зачем?» — восклицает Магвай. «Мы же там уже посчитали. А вон у Буханыча спроси зачем», — отвечаю я. «Да ты не ворчи», — говорит Буханыч. «Мы ж не по злому. Так-то за вас все рады, чего уж. Ну а позубоскаль-то нас хлебом не корми». «Да зубоскальте сколько влезет. Только объясни сначала, что там с пансионатом». «А что? Песочек там, солнышко, рыбалка. Клёв, во! Конечно, баловство одно. Но иногда-то надо. А ежели с дамочкой, так и вообще цимус. Я не понял, что скрипит-то?» Никак не умеется Магвай. «Голова твоя скрипит», — ворчит Буханыч. «Иди вон гайки пересчитывай». Два дня спустя, ранним пятничным вечером, мы поднимаемся по громыхающему трапу тяжеловоза «Дубай». Гудериан разрешил мне прогулять понедельник. И это, разумеется, беспокоит, потому что у нашего главного редактора начисто отсутствует способность к пониманию и совершению добрых дел. Но об этом я подумаю во вторник. Линда поменялась сменами с телескопом Хабблом, а ревущий медведь согласился подкинуть нас до местечка под названием «Авенида», где мы сможем пересесть на пассажирский дирижабль до пансионата. «Авенида» — это еще один объект в пустоте. Отрезок дороги длиной в 1,5 километра. Асфальт, два тротуара, светофор и клумба с вечно цветущими анемонами. Самая обычная дорога, но когда видишь ее неподвижно висящей посреди космической синевы, возникает странное ощущение, что вот-вот зазвенит будильник. На «Авениде» устроили перевалочную базу для дирижаблей дальнобоев. Здесь можно перекусить, поменять аккумуляторы, произвести несложный ремонт или поспать часок-другой. А кроме того, пообщаться с живыми людьми. Ревущий медведь, парень, конечно, довольно нелюдимый, но после 8 часов в пустоте даже ему иногда требуется общество. «Первый раз за последние 2 года лечу дальше ледяного поля», — говорит Линда, пока я пытаюсь пристроить наши сумки. «Это не так просто. Дубай — грузовоз, когда его создавали, о комфорте возможных пассажиров заботились в последнюю очередь. Я ездил в город на карнизе. Вообще, подумывал однажды взять полноценный отпуск, хотя бы на 2 недели, и объездить тут все. Ну, пока у нас в Полярной не появится 4-й врач, 2-недельный отпуск мне точно никто не даст. Динамик интеркома прочищает горло и обращается к нам голосом Гризли. Уважаемые пассажиры, мы рады, что вы воспользовались нашей авиакомпанией. К вашим услугам куча ржавого барахла, 2 кресла и, при условии хорошего поведения, стакан кофе из моего личного термоса. Леди и джентльмены, пожалуйста, пристегните ремни. Мы отчаливаем. Мы с Линдой переглядываемся и улыбаемся. Если честно, после той истории со спятившим от счастья Магваем, наши отношения с Гризли были слегка натянутыми, и я искренне опасался, что он под благовидным предлогом откажется взять пассажиров. Ведь по существующим правилам мы должны были связаться с рейсовым отделом и заказать пассажирский дирижабль, а это чувствительно ударило бы по нашим карманам. Но Гризли согласился сразу. Он только сказал, что нам будет не очень удобно. «Я ни разу не была на Авениде», — признается Линда. «А ты?» «А я вообще мало где был. Я же новичок». Дирижабль ощутимо содрогается. Где-то под дном начинают рычать моторы. Никакой звукоизоляции здесь нет. Говорить в этом шуме невозможно. Поэтому я улыбаюсь Линде и киваю на иллюминатор, которым медленно удаляются стапеля техотдела Полярной области. Полет на Дубае менее интересен, чем на Ноттинг-Хилле. В основном он просто плывет много часов подряд вдоль каменного тела столпа. Из-за своих размеров срезать путь грузовоз не может, просто не влезет в узкие проходы. Но одно замечательное место я все же увидел. Ноттинг-Хилл тут не пролетал, и потому, когда в синеве определились вдруг очертания огромного кольца, я замер в восхищении. Я знал, что это такое. Читал в путеводителе для новичков, видел фотографии. Но снимки не могли передать и сотую долю величия и монументальной красоты кольца Нибелунгов. Каменный монумент в форме кольца сросся одним краем с монолитом столпа и был похож на ручку древнего кубка. Чем ближе мы подлетаем, тем четче становятся барельефы, изображающие воинов всех времен и континентов, дракономордых дракаров и морских чудовищ. Железные машины и пикирующие истребители, неведомые мне механические чудовища и допотопные подводные лодки времен Первой мировой войны. Не знаю, можно ли назвать военную историю славой, и оставляю за каждым право судить об этом самому, но вся она оказалась высеченной в камне кольца Нибелунгов. Кольцо такое огромное, что гигантская туша Дубая проходит в него словно арбузное семечко в гимнастический обруч. Я успеваю заметить высеченного в камне бородатого колосса, замахнувшегося суковатой дубинкой. За его спиной могучий дредноут вспахивает морскую волну, из которой, в свою очередь, недовольно скалится реликтовый ящер. Линда сжимает мою ладонь, прижавшись лицом к стеклу иллюминатора. Я хочу сказать хоть что-нибудь, но не нахожу слов. Да и громкоголосый мотор Дубая заглушает все звуки. Линда оглядывается, мгновение смотрит на меня, потом снова отворачивается к иллюминатору и выдыхает на стекло. Ее палец скользит по запотевшей поверхности, рисуя 3 восклицательных знака. Авенида оказывается довольно невзрачной локацией. Ночное шоссе где-то между городами. Вероятно, под солнцем она смотрелась бы иначе, но здесь, в пустоте, не бывает солнца. Прямо на проезжей части техотдел построил длинное одноэтажное здание. Тут и гостиница, и ремонтная мастерская, и дорожное кафе. На крыше здания небольшой маяк и 2 захвата для дирижаблей. У Авениды нет собственных причалов. Корабли швартуются к захватам и висят по обе стороны локации, как баллоны катамарана. Мы берем свои сумки и спускаемся по жутковато дрожащему трапу, переброшенному прямо над пустотой. Гризли салютуют нам из окна, и люк медленно закрывается. Грузный Дубай с лязгом отдает швартовы и начинает удаляться. Уплывающие в пустоту дирижабли – зрелище, которое никогда не приестся. «Эй, привет!» Из здания выглядывает девушка в джинсовом комбинезоне поверх оранжевой майки. «Привет!» – отвечаю я. «Вы на пассажирский?» «Угу. Он задерживается. Пойдемте, поужинайте с нами. Я беру Линду за руку и веду к зданию. Девушка приветливо улыбается. Меня зовут Женя. Сегодня я старшая смены. Очень приятно. Это Линда, а я Павел. Здорово. Надеюсь, вы голодный. Девушка отходит в сторону, давая нам пройти. У нас тут скромно, но переждать пару часов можно. Внутри здание разделено несколькими низкими фанерными перегородками, так что стоя можно увидеть, что творится за каждой из них. Приятно пахнет горячим железом и свежим кофе. Тихо стучит Christmas Lights Coldplay. За одной из перегородок установлены верстаки и различные станки. За другой – две двухъярусные кровати. Женя проводит нас туда, где стоит шкаф с микроволновкой, разнокалиберной посудой и небольшой кофеваркой, и круглый стол. За ним уже сидят двое – белобрысый подросток, которого Женя представляет как Фузи, и длинный мужчина – Дастин, по прозвищу Дью. «Полярники!» – уважительно кивает Дью, когда мы представляемся. «Сурово у вас там, я бы не смог». Мы с Линдой, не сговариваясь, молчим о том, что самим нам в суровых условиях приходится бывать редко. Благо, никто, похоже, не собирается продолжать эту тему. Я принимаюсь расспрашивать новых знакомых об их работе. Оказывается, дежурные по Авениде также дежурят на другой локации – Железном кургане. Три бригады меняются раз в две недели. Одна отправляется на отдых в город на карнизе, две другие – на дежурство. «На кургане скучно», – признается Фузи. «Никто не летает. Так, иногда только. А тут перекресток». Женя выставляет перед нами тарелки с дымящимися макаронами по-флотски. «Чем богаты?» – кивает Дью. «А часто дирижабли швартуются?» – спрашиваю я. «Ну, раз в день точно, бывает и чаще», – с охотой рассказывает Фузи. «Вот сегодня, смотрите, Дубай был, потом скоро пассажирский Утесов за вами приедет, а вечером еще почтовик, тоже до пансионата». «Оживленно». «Угу, но так редко бывает». Мы набрасываемся на макароны и временно замолкаем. На электрической плитке начинает закипать пузатый чайник. Я хочу многое узнать про жизнь на Авениде и собираюсь уже задать вопрос, как с улицы доносится непривычный звук. Я не сразу понимаю, что это, а когда понимаю, с удивлением смотрю на дежурных. «Это что, собака?» «Угу», — кивает Дью. «Их тут три. Прямо вместе с Авенидой и появились. Это радар лает. Еще есть хвост и напарник». «Радар дирижабль издалека видит», — хвастается Фузи. «Наверное, Утесов идет». Мы торопливо доедаем и выходим на улицу. Впрочем, проходит еще минут 15, прежде чем Утесов швартуется у Авениды. У радара... мелкого рыжего пса невнятной породы и, правда, поразительное зрение. Пассажирский дирижабль – точная копия Ноттинг-Хилла. Сбросив скорость, приближается к Авениде, словно сюрреалистическая рыба. Кто-то нарисовал на носу огромный глаз и плотно сжатые губы, а на боку – плавники. Ребра жесткости создают видимость чешуи. Мы прощаемся с нашими новыми знакомыми и поднимаемся по дрожащему трапу. Люк с нарисованным плавником – медленно открывается нам навстречу. Я оборачиваюсь. Женя, Фузи и Дью машут нам на прощание. Радар, пару раз махнув хвостом, поворачивается и гордо убегает по своим собачьим делам. Снисходить до прощания с нами он не намерен. Полет от Авениды до пансионата длится немногим дольше 3 часов. Где-то на полпути начинают работать компьютеры, и пилот запускает на встроенном в стену экране бойцовую рыбку. Линда каким-то образом умудрилась прожить до 34 лет, не увидев этот черно-белый шедевр Фрэнсиса Копполы, и теперь наверстывает упущенное, крепко вцепившись мне в руку. Я вижу рыбку в 3-й или 4-й раз, но хуже он от этого не стал. Через проход от нас и на 2 ряда впереди летит семья с 2 детьми-подростками. Как только включается экран, отец что-то с улыбкой шепчет детям, после чего достает старенький смартфон. Детишки принимают его едва ли не с религиозным благоговением и вскоре уже играют в «Принца Персии». С такими лицами словно приобщаются великого таинства. Судя по всему, оба паренька, а младший совершенно точно, родились уже здесь, в мире лаборатории счастья. В одной из областей, где, как и у нас, не действуют компьютеры, отец, наверное, приобрел смартфон специально для этой поездки. Ведь мобильные телефоны в лаборатории счастья не используются. Я со смешанным чувством наблюдаю за происходящим. То, что менее полугода назад воспринималось мной как естественная и неотъемлемая часть жизни, для этих пацанят чудо. Я задумываюсь было о том, как много из того, что окружает нас, мы походя списываем в утиль обыденности. Но в этот момент Линда крепко сжимает мою руку, и я возвращаюсь к фильму. Банда хулиганов дождалась встречи с персонажами Дилана и Рурка, и вставший на дыбы мотоцикл уже летит вперед. Но следя за перипетиями копполовских персонажей, я продолжаю думать о своем. С чудо примитивной игры на экране смартфона мои мысли странным образом перелетают к теме кино и времени. Точнее, тема, конечно, куда шире. Я думаю, что здесь не существует понятия «премьера». Сегодня среди мусора находят копполовскую бойцовую рыбку, завтра однажды в Ирландии, а послезавтра люмьеровский прибытие поезда. И словно шелуха с высохшей сосны отпадают такие понятия, как устаревшие спецэффекты, несоответствие моменту, мода и так далее. Остаются простые вещи. Фильмы, которые нравятся, и фильмы, которые не нравятся. Я хочу поделиться этими мыслями с Линдой, но Коппола отправил своих героев в прогулку по ночному городу, и не мне перебивать его в такой момент. Линда обнимает мою руку и кладет голову мне на плечо. Я откидываюсь в кресле и смотрю фильм, который мне нравится. Да? Может, соскучился по вас? Вернулся, чтобы повидаться с вами. Яркий свет солнца врывается в иллюминаторы Утесова так неожиданно, что на мгновение я зажмуриваюсь, и солнечные блики весело танцуют на обратной стороне моих век. Кто-то из мальчишек восхищенно бормочет. «Ух ты!» Я открываю глаза, поворачиваюсь к иллюминатору и вижу океан. Бескрайний, темно-синий, не знающий покоя. Словно кто-то плеснул разбавленное молоком чернила в чашу горизонта. Белые барашки на вершинах волн, треугольники парусов и небо, дышащее теплом. А под ним, там и тут, сотнями светлые проблески отмелей, похожие на спины огромных животных, греющихся у поверхности. Так мне кажется до тех пор, пока одна из отмелей не начинает двигаться. Она делает неполный круг и скрывается в глубине. «Смотрите», — говорит мужчина детям, — «это желтые киты». «Такие большие!» — восклицает младший. «Огромные», — кивает отец, — «но совершенно безобидные». Я усмехаюсь. Оказывается, это не отмели похожи на спины животных. Это желтые киты греются у поверхности и похожи на отмели. Мигрирующие стада морских великанов. Я читал о них, видел фотографии, и все равно, увидев воочию, не узнал. Моя рука дергается к сумке, на дне которой спрятан фотоаппарат. Но Линда накрывает мою ладонь и шепчет: «Просто смотри, ты в отпуске». Пансионат — это большое здание в колониальном стиле и три десятка бунгало самого разного калибра, построенных на вытянутом архипелаге островков. Нам с Линдой достается не только собственное уединенное бунгало, спрятавшееся от солнечных лучей под разлапистой широколиственной пальмой, но и собственный островок. На то, чтобы обойти его по берегу, хватает 20 минут. Но нам, пещерным людям, вполне хватает и этого. К тому же мы, наконец, одни. Мы много болтаем, ни о чем и обо всем сразу. Загораем, пьем странные тропические коктейли, занимаемся любовью прямо на пляже, шумим в свое удовольствие, купаемся и снова шумим. Два дня выходных пролетают словно одно мгновение, словно накатившая и тут же ушедшая волна. И все же я не могу сказать, что время пролетело незаметно. Быстро? Да. Незаметно? Нет. Каждое мгновение отложено в фотоальбомы памяти, подписано и обведено разноцветными фломастерами. Цветастая птица, похожая на плод страстной любви попугая Иудода, будившая нас каждое утро. Обнаженная спина Линды в каплях воды. Взлетающий хвост желтого кита в каких-то 10 метрах от нашего пляжа. Мои тщетные попытки удержаться на доске виндсерфинга. Смех Линды, когда я в очередной раз выплываю из-под накрывшего меня паруса. Балан бадминтона, пронесенный набежавшей волной. тщетные попытки избавиться от песка в постели, пальцы Линды, вцепившиеся мне в плечи. И ослепительные, багряные, самые прекрасные закаты во всех вселенных, когда небо бережно передает солнце расплавленному океану. Такие вещи трудно не заметить, еще труднее забыть. И все же два дня — это только два дня. 48 часов счастья. Ранним вечером понедельника мы возвращаемся к родным стапелям Полярной области. Нас снова подхватил на Авениде гризли. Линда дремлет, положив голову мне на плечо. Ей сразу с корабля на суточное дежурство. Мне бы тоже стоило поспать, ведь меня ждут в редакции. Но сна ни в одном глазу. Я смотрю в пустоту, раскрашенную яркими точками локаций и объектов тут и там. А вижу набегающие волны и теплый песок. Но вот одна из точек становится ярче остальных. Наш маяк зовет блудных детей домой. Мы возвращаемся из лучшего отпуска за всю мою жизнь. В лучший дом, где нас ждет любимая работа, друзья и необходимость соблюдать тишину. Но моя память хранит еще кое-что. Теперь я точно знаю, как звучит Линда, когда никто не может нас услышать. Я же сказал, лучший отпуск.